Эпилог. 10 лет спустя. «Лиам, Мангус Тирейн, а ну-ка вернись!» Я глубоко вдохнула и опустила руку на живот. Хорошо, хоть младший пока не заставляет за ней бегать, а то вместо светлой ведьмы сейчас лютовала бы злая и несправедливая. «Тетя Лив разрешила!» – донеслось до меня. «Ну, конечно, раз тетя разрешила, то можно носиться и сходить с ума, не слушая мать. И о чем я думала, когда выходила замуж за Эдвина? Ведь у меня был отличный пример перед глазами. Не нужно быть провидцем, чтобы понять, в кого пойдет энтузиазмом долгожданное чадо. Здесь безопасно. Ко мне подошла любимая тетушка моего сына. Светлая ведьмочка, первая из тех, кого мне удалось перетащить в Хангард из-за препоны, оказалась не промах. Мой родной дядя, младший брат отца, когда узнал о внезапно обретенной племяннице, загорелся желанием помогать. Выделил поместье для тех ведьм, кто согласится перебраться на эту сторону. Организовал школу. В общем, расстарался на славу. А Левина просто попалась ему на глаза и с первого взгляда так запала в душу, что же через месяц стала леди Титернан и моей законной родственницей. Эдвин потом еще долго смеялся, утверждая, что ему повезло больше, ведь он ведьму завоевал сам и может именоваться победителем, тогда как дядюшка пал сраженной красотой светлой ведьмы. И вот теперь я привезла сына в поместье, чтобы проверить его способности и оставить на летнее обучение под присмотром наставниц. А он тут же сбежал к друзьям, наплевав на мои слова. «Папочкин характер играет». «Пусть играет», — признал правоту Лив. «Но потом его все равно придется отловить и притащить к Сарне. Пусть проверит, не досталось ли ему и ведьминской силы. Боюсь, этот характер на Эдвина не спишешь». «Вы же так радовались, что он маг, стихийник. Почему решила проверить?» «Стихийник с ярко выраженной магией Земли», – произнесла медленно и значительно. «Тогда понятно», – хмыкнула Лив. К ведьмам до сих пор относились настороженно, сторонились, но открытой вражды, как в первое время, уже не было. Нас не любили, но верили словам короля и главам первых семей. Потихоньку жизнь налаживалась, особенно после того, как на свет стали выходить те ведьмы, что уже давно жили в Хангарте. И когда маги и простые люди понимали, что уже давно жили бок о бок, уважали, дружили, женились на ведьмах, то мнение стало меняться быстрее, да и сила наша оказалась полезной. Ведь даже маги Земли не всегда могли справиться с теми задачами, которые легко решали ведьмы. Наш мир менялся. Да, препона все еще стояла и уверена, простоит еще немало лет. На той стороне опасно. Черные ведьмы становятся злее. Ритуалы кровавее и опаснее. Они стремятся пробить брешь, чтобы оказаться в Хангарте, чтобы уничтожить нас, тех, кого считают предателями. Но теперь мы вместе, светлые ведьмы и маги. Так и должно быть. Это правильно. А значит, мы победим. «Асель передавал тебе привет», – произнесла Лив. «Бурчал, что ты совсем о нем забыла. Минора, кстати, передала тебе яблок. Сказала, помогут. Если будет тошнить, они кисленькие». «Эх, поздновато», – засмеялась и вновь погладила живот. «Отдай Ринель, ей как раз по сроку». Сегодня доченька буйствовала, но я знаю, что она просто давно не слышала папочкин голос, вот и пинается. «Для яблок никогда не поздно, но ты и правда давненько не заглядывала». Дописывала второй учебник по портальным щитам. Хотела успеть до того, как родится дочь. Первый с Лиамом шел трудно. Улыбнулась воспоминанием. Хорошо, что Эдвин помогал, иначе бы не справилась. «Кстати, а где твой драгоценный супруг?» «У препоны. Я поморщилась. Мне сказал, что дела в министерстве. С отцом будет занят. Но миг проболтался. А ты не знаешь, что там? Может, Минора говорила? У препоны?» Наигранно удивилась Лив. «Да пустяки. С той стороны брешь проделали, запустили к нам отаров, медведей видных. Ничего страшного, но ты же помнишь, какими трудными они могут быть. Вот туда и отправились все. Но должны уже скоро вернуться. Нейв сейчас назад заглядывал, говорил, что все замечательно». «Отлично. Я, как всегда, все узнаю последней». «Эдвин просто не хочет, чтобы ты волновалась». Разозлиться не успела. Со стороны сада послышался дикий вопль сына. «Папа!» «Ну вот, пропажа нашлась. Сейчас традиционно. Первый поцелуй сыну, второй дочери, а потом уже и мне. Но я не в обиде. Сейчас это самое ценное, наши маленькие запоминающиеся церемонии. «Пойду я», – шепнула Лив, когда Эдвин показался на дорожке. Лиам подпрыгивал с ним рядом, крепко вцепившись в его руку. «Нельзя вставать между магом и его ведьмой», – подмигнула она мне. «Я приду попозже. Не торопись». За эти годы Эдвин не изменился. Нет, внешне, конечно, изменения были. Мальчишка, который дерзко заявил отцу, что женится на ведьме, вырос, раздался в плечах, изменил прическу. Но вот внутри остался точно таким же. Боевой маг, который всего добился сам, не пользуясь влиянием отца. Нахальный, порой невыносимый, высокомерный маг, которого я почему-то очень сильно люблю. «Здравствуй, бродяжка!» – бросил Эдви, стоило ему подойти ко мне. «И кто меня выдал?» – тут же понял он. Миг не стала скрывать. «Лишу его практики в академии», — решил Эдвин. «Нельзя сдавать командира». «Ты расстроишь Тиноха. Твой дорогой ректор уже расстроен тем, что его, цитирую, лучший преподаватель снова отлынивает от работы. Его печалит, что теперь нельзя просто взять и переместить кадетов на полигон или на практику, как это делал ты. Пусть отдохнут, как парни». «Макс со своим квадром остался у стены. Джо я отправил в столицу. Передавали тебе приветы. Я сказал, что оторву им все выступающие части за эти приветы». Я хмыкнула, прижалась к мужу, обняла сына и вдохнула полной грудью. От Эдвина пахло лесом и костром, от Лиама – шоколадом и опилками. Но эти запахи не раздражали. Они были частью нашей семьи, частью этого момента. Маг и ведьма. Кто мог сказать, что судьба сведет столь разных людей? Никто, но я не устану говорить ей спасибо. 12 декабря 2023, 10 июля 2024.